воде. Уголек далеко-далеко распахнулось настежь оконце, скрипнули на взрыв половицы. В зеркале незваные гости подмигнули, померещились кому-то из нас. Не гори, не робей, поклонись, да пойди погуляй. Зорко смотрит даль терпеливый, широко шагает прочь безымянный. Весело молчит виноватый, облачко паркает высоко-высоко. Загудит, запоет, заболит под ногами земля. Мертвого схоронит уставший, радугу осилит ослепший, звездочку поднимет упавший, яблочко от яблони, огонь от огня до луны. Рукою подать, так китая пешком, полшага, простор открыт, ничего святого. Грустит, упадет с головы сонный волосок. Мертвого схоронит уставший, радугу осилит ослепший, звездочку отыщет упавший, яблочко от яблони, огонь от огня до луны. Рукою подать, так китая пешком, полшага, всего-то полшага, полшага. Простор открыт, ничего святого.